Глава 26. Дан. Вызываю такси и пишу Глебу о том, что уже выезжаю. В выпившем состоянии за руль не сажусь. Приходится делать иногда исключения и оставлять байк пылиться без дела. Сегодня как раз тот случай. Давно не получалось в клубе собраться всей мужской компанией. Возле двери оборачиваюсь и натыкаюсь взглядом на упакованный пухлый сверток. Черт, я же совсем забыл про пирожки. Выезжал решать вопросы с поставками и перекусил в дороге на заправке. Забрал их из рук Леры перед тем, как подняться к себе. И так они остались нетронутыми на краю стола. Съесть уже не успею. Бородатые байкеры обойдутся. Им и так самое лучшее от Ники перепадает. А вот братву угощу и сам попробую заодно. Похвастаюсь, какая у меня месячная сестра, чудесная хозяйка. В клубе еще издалека увидел, что все в сборе. Музыка не слишком напрягает. Девочки у шестов сонно трутся спинами. И, несмотря на будний день, все столики заняты. Прохожу до самого конца к месту, которое компания занимает заранее. Здороваюсь с братвой и падаю на свободный стул возле Глеба. «А я к вам не с пустыми руками приехал». Выкладываю на стол замотанный в непрозрачном пакете сверток. «Подарки нам, что ли, привез?» — радостно восклицает Лев. «Мне там точно ничего не перепадет!» — гордо отворачивается Костя, вроде ему по барабану. «Если б не косился еще с любопытством, может, я бы поверил. А так-то ясно, все из-за Леры никак не уймется. Только успеваю подумать, казалось бы, обычные мысли. Но так же всегда у нас с ним. Шипим друг на друга и сдерживаемся при друзьях. Но сейчас смотрю на ревнивого Костю и понимаю — нормальный мужик. Вспоминаю причину, а ее больше нет. Уже 2 недели, как я забыл, что мне когда-то нравилась угонщица. С месячной сестрой скоро и имя свое забуду, не то что прошлые и глупые обиды. Лера не станет полноценным сотрудником в мотосалоне, ведь работает только на время каникул. Но я рад, что останется моей подругой, хоть я раньше и помыслить об этом не мог. «Костя, тебе достанется самый лучший подарок». Имею в виду пирожок, но пока сохраняю интригу. «Я знаю, что там», — берется угадывать Свят, посмеиваясь. «Ты в очередном байке обнаружил тайный клад и решил поделиться». «Ну, дает». «Что я, кретин, таким делиться?» И сам рассмеялся над шуткой. Глеб ниже опускает голову и водит ноздрями. «Там еда! М-м-м, пахнет аппетитно!» — определяет он на нюх. Теперь братва заинтересовалась еще больше. Прекращаю томить и разворачиваю сложенную для меня выпечку. «Ника испекла. Вроде просто говорю, а в душе горжусь. Румяные такие получились, прямо загляденье». «Офигеть можно!» — тянет пирожок к себе в тарелку Лев. «Почему ко мне месячные сестры не приезжали никогда?» «А я бы тоже от такой не отказался», — соглашается с ним Глеб. «Если что, я согласен побыть братом Ники». «Нет уж, обойдетесь, своих заводите». Рисковато обрываю размечтавшихся кандидатов. «Месячная сестра моя и готовит только мне». Весь сверток разобрали. Главное, что всем хватило. Подняли стаканы с виски за кулинарный талант Ники. И каждый взял пирожок в качестве закуски. Пробую. Классный на вкус, с сыром и грибами. Я всяческие начинки люблю, но эту особенно. Братва хвалит. Отвлекаюсь на заказ только подошедшей официантки. И вдруг начинается странное. «О май гад!» Половину пирожка откидывает на тарелку Лев и хлещет воду, затем в виски, снова в воду. «Да чтоб меня!» — повторяет за ним Костя, точь-в-точь опустошая стаканы. Но когда и Свят с Глебом, ругаясь под нос, припали к выпивке и к воде, я почуял неладное. «Что за хрень? Пробую есть дальше. Нормальный же пирожок. Что они?» «Скот, меня побери!» вырывается само по себе, когда на середине рот наполняется чем-то горько-соленым с несочетаемой примесью. Да так, что вроде целый пуд соли съел в прикуску с перцем и корицей. Залпом опрокидываю в себя воду. Глеб подвигает мой виски. От жгучей соленой атаки не так-то легко оказалось избавиться. Сколько всего моя зеленоглазая простушка готовила, но такого еще не было. «Что, блин, ты своей Нике уже сделал плохого? Вспоминай быстрее, вдруг это яд!» С вываленным языком беспокоится Лев. «Травит тебя стопудово!» Кивает Свят, запрокидывая в себя один за другим куски лимона. У всех ошеломленные лица. «Принес угощение», называется. «Зачем бы ей меня травить?» Пытаюсь отвечать пересохшим горлом, даже не представляя, что на нее нашло. Сразу же набираю виновницу по телефону, но она не берет. Вот мелкая пакость получит у меня. «Что бы Ника не всунула в пирожки», — произносит с уверенностью Костя. «Так сотворила из-за другой женщины. Вместо того, чтобы разбираться, они на нас свою злость вымещают. Поверьте, я знаю по себе. Меня однажды Лера чуть перцем чили в вине не угробила». «Ну да, логично. Лера с Никой спились. Одна готовила, вторая принесла. А нападение связано с приездом летучей мыши. Откуда они все свалились на мою голову? Охотница за лаймовым Харлей Дэвидсоном уехала спокойно домой. Хотела со мной, но я сослался на встречу с друзьями. Расслабляется там, отдыхает, а мне ее приезд расхлебывать приходится». «Самое худшее, если месячной сестре не понравилась твоя женщина, и ты ее при ней унизил», — добавляет Глеб к словам Кости. «Так я не... хочу закончить. Ничего не сделал». И вспоминаю жалобный зеленоглазый взгляд. «Вот черт! Да я реально Нику обломал при жгучей брюнетке из категории «баба-огонь». Не выслушал и выгнал». Братва с ужасом уставилась на меня. И все, не сговариваясь, потянулись опять к стаканам не с водой. «Твою мать! Нам хана!» Лев аж подпрыгнул на стуле, хватаясь одной рукой за горло. «Там точно сильный яд. После такого поступка твой приговор стал нашим общим», — крестится Костя, поднимая глаза к потолку. «Звоню опять своей чудной, в прямом и переносном смысле, простушке. Надо ж было такое устроить. И, слушая длинные гудки, становится все больше понятно. Сам виноват. Летучая мышь могла и подождать. Почему я не придал ее просьбе значения? Если б не вчерашний розыгрыш, мог бы поверить. Но так как Ника выдумывает каждый раз новый образ, меня совсем сбивает с толку. Выходит, сегодня ко мне приходила не ученица соблазна. Мы уже столько раз запили пирожки, что все меньше у нас появлялось адекватных решений. Договорились сидеть до полуночи и ждать, кого первого вырубит. Тогда и проверим, есть яд или нет. Время пронеслось незаметно, до того момента, как мы собрались уходить. «Там все-таки был яд!» — тычет пальцем в доказательство Свят. Льва вырубила без пяти минут полночь, и мы все уставились на его затылок, когда он лег лицом на стол. «Да что вы несете? Он же храпит, как трактор. Пирожки слишком усердно запивал», — успокаивает оставшуюся в живых братву Глеб. «Отправляем Льва на такси и разъезжаемся по домам. Последнее, о чем успеваю подумать перед сном, хреновый из меня месячный брат получился. С утра встаю с молотом внутри головы. Бьет безжалостно. Гад такой. Вспоминаю прошедший день. Особенно вечер. И скорее подхватываюсь на ноги. Вдруг не успею, и она на учебу уйдет. Настигаю в последний момент. Ника уже открыла дверь на выход. «Подожди, мне надо...» Услышав меня, она ускоряется и вылетает, будто я напасть хочу. Бегу за ней в одних плавках по лестнице. Зову ее хриплым голосом, но беглянку не остановить. Поймать удается только на улице, как раз напротив мотосервиса, где трудятся Седой и Крикливый. Увидев меня через окно, они, конечно же, вышли посмотреть на нашу сцену со стороны, чтоб остальной команде пересказать. «Отпусти! Здесь люди!» — пытается Ника вырваться, испуганно поглядывая на меня. «Ничего, как-то переживут!» Не ведусь на уговоры, попутно здороваясь с ошарашенной соседкой. Когда б меня еще таким народ местный увидел? «Хорошо, раз догнал, тогда ори на меня и наказывай, только быстрее. Мне на учебу опаздывать нельзя». Вот в этом вся зеленоглазая простушка. Как что, сразу жертва, а я тиран безжалостный. «Ника, я оценил твое угощение, и не один». Она опускает глаза краснее. «В следующий раз хоть подписывай, что это именное блюдо». «Не ругаю», — говорю спокойным тоном. «Ты меня сильно обидел, Дан», — тихонько бормочет она, не поднимая головы. «Я чувствую себя так же, как начинка». Вот как Ника умеет так задевать за живое. Прямо камень в груди навалился. Забываю, что я почти голый, и прижимаю обиженную девочку к себе. Хочу одного, чтоб простила. Видеть ее такой у меня просто нет сил. При том, что я далеко не слабак. А если мы завтра поедем на второе пробное свидание, тогда как будешь себя чувствовать? Шутка смешная. Прости, я потом посмеюсь. Все еще не поддается, но и попыток отстраниться не делает. Ника, ты не знаешь самого главного. Поднимаю большим пальцем ее лицо за подбородок, заглядывая в зеленые блюдца. Эксперты соблазнения не шутят. Мы точно поедем, и розовый шлем тебя поджидает. Потухшие огоньки зажигаются в ее глазах. Губы медленно растягиваются в улыбке. Жду, что кинется на шею и много раз скажет спасибо. Привычная для Ники реакция. Но вместо этого... «Теперь я знаю новый способ тебя заставлять. Хи-хи!» Выскальзывает из моих рук и уносится пулей из поля зрения. А я стою, как дурак, в одних плавках и смотрю ей вслед. Недолго смотрю. Ржание напротив становится громче. «Босс, мы тебя сфоткали для стенда в мотосалон!» «Да чтоб меня скатом привалило! Прибью бородатых засранцев!»